57. На веранде. Когда гульба покатится лавиной, пей, но следи, кто громче всех несет КПСС, да рюмку половинит. Тот к бабке не ходи и есть сексот. А. После обеда я решил выпить кофе и встал в очередь к буфету, где Дуся на агрегате величиной со сноповязалку варила, как бы мы сегодня сказали, эспрессо. Ни капучино, ни латте, ни американо. Тогда еще никто не знал, за исключением выезжавших на Запад. Хитрость была в том, что, смолов зерна, буфетчица Мухлюя из одной засыпки делала 3 чашки кофе. Если попадалась первая порция, ты за 15 копеек получал вполне приличный ароматный напиток с ажурной пенкой. Вторая чашка была пожиже, но пить можно. А вот третья содержала слегка подкрашенный кипяток. Зная этот секрет, я прикинул. Сейчас Дуся выставит мне бурду и галантно пропустил вперед незнакомую, явно не московскую даму, судя по глуповатому лицу, поэтессу. Провинциалка, непосвященная в тайны столичной литературной жизни, душевно поблагодарила. На здоровье. Вдруг из очереди меня выдернула чья-то рука, и знакомый голос тихо пропел в ухо. «Пойдемте, сударь, пойдемте, вас ждут давно в заветном уголке». Лялин, обняв, повел меня на веранду, примыкавшую к пестрому залу. Там за закрытыми дверями питались литературные начальники и важные, в том числе зарубежные, гости. Веранда, обшитая деревом и украшенная грузинской чеканкой, сегодня пустовала, если не считать сидевшего за обильным столом Бутова, одетого в синюю ветровку с нашивкой Porsche. Такого количества молний на отдельно взятой куртке мне прежде видеть не приходилось. Модный народ чекисты. «Выпей меда, выпей браги, про изменщицу забудь!» Пробасил Попекян, усадил меня и взялся за бутылку с нежной решимостью. Мне сегодня еще работать, и я, как на плакате, заслонил ладонью пустую рюмку. «А нам, значит, бездельничать?» Нехорошо усмехнулся Палыч. «Громульчику, Жоржик, армянский, выдержанный, обидишь?» «Ладно». Понимая, что мне еще подписывать в свет газету, я только обмочил губы в ароматном коньяке. «Ну, как там ваша комиссия?» — прищурившись, спросил Бутов. «Работаем». «Знаем, как вы работаете. С кем и о чем в переделке нас совещались, тоже знаем. Но просто как дети малые». «Откуда знаете?» — смутился я. «От верблюда». «Мы ничего, мы просто поговорили». «Значит, теперь слушай сюда». «Про все, что вы нафантазировали, забудь». «Но, Ковригин...» «Ты кушай, кушай!» Лялин положил мне на тарелку сациви. «Хочешь напечатать свой дембель?» «Хочу». «В Италию хочешь?» «Хочу». «Квартиру без тещи в Филевской поэме хочешь?» «Хочу». «Тогда делай, что говорят». «Повестушка у тебя нормальная, я прочитал. Ничего страшного в ней нет. В жизни еще хуже». Бутов долил коньяк в мою рюмку. «Знаешь, какой у нас в роте неуставняк был? Меня самого на первом году по утрам петухом кричать заставляли, дедов будить». «Но ведь Ковригин...» «Слушай, Полуяков, оставь ты в покое Ковригина. Он сам как-нибудь выпутается. Знал, куда лез. Ты лучше спроси, откуда у меня твоя рукопись». «Откуда?» «Из юности?» «Наивный чукотский юноша. Мог ты влипнуть, парень, покруче Ковригина. Ты кушай, кушай». Попекян положил мне на тарелку севрюгу. «Вот гад. Ты о себе лучше думай. С тобой-то, как с Ковригином, никто нянькаться не станет, просто перекроют кислород. Везде». «Жорж, не дури», — обнял меня Лялин. «У тебя вся жизнь впереди. Скушай тарталеточку». «Я обедал только что». «Ничего страшного». — осклабился чекист. — «Обед как жена, тарталеточка, она вроде молодой актриски, так ведь, Полуяков?» «Не пугай мальчика, Жорж, дело очень опасное», — страдальчески вздернул крашеные брови Попекян. «И что мне теперь делать?» — спросил я обреченно. «Ну вот, уже лучше. Забудь все, что вы там в переделке напридумали». Чекист улыбнулся. «Забыл». Кивнул я искренне, так как на самом деле не мог вспомнить наш план спасения классика. «Верю. Толковый ты парень. Может, тебя к нам взять, а? Подпишешь бумажку, будешь органам помогать, денежку кое-какую получать. Он посмотрел на меня, как оценщик. «Не уродуй ребенку жизнь», — попросил парторг. «У вас и так стукачей хватает. Возьми тогда уж Макетсона. Он, по-моему, об этом мечтает». «Зачем нам этот трепач?» «Вам виднее». «Я отлучусь в сокровищницу троллей, где золото Артура трамбам-там», — поведал Лялин и умчался, нетерпеливо перебирая ногами. Проводив взглядом Попекяна, чекист, не чокаясь, выпил коньяк и закусил лимоном. «А разве он на вас не работает?» — спросил я. «Кто?» «Макетсон». «На нас не работают, Гога. Мы не плантаторы, с нами сотрудничают». «А с чего ты взял, что он наш?» «Как это с чего? Все время отпрашивается, говорит по вашим заданиям, в командировки от вас ездит». «В какие еще командировки? Ты ничего не путаешь?» «Нет». «Сегодня с половины дня отпросился на собеседование, сказал, вы его в диссидентское подполье внедряете». «Что? Какое еще нахер подполье? Нет никакого подполья. Полсотни психов и обиженных внуков». «Ну ладно, разберемся. А с кем собеседование, не сказал?» «С Бобковым». «С кем?» «С Бобковым». «Ты хоть знаешь, кто такой Филипп Денисович Бобков?» «Кто?» «Начальник 5-го управления. Генерал армии. Я в конторе 15 лет работаю, его один раз видел. На торжественном собрании». «Ну, Макетсон, ну, фантаст. Хорошо, что просигналил. Мы организация благодарная. Всегда поддержим, если надо. С повестью пока не поможем, время еще не пришло. Но если в чем другом, обращайся. А теперь дуй в портком». Я встал, потом снова сел, допил для храбрости коньяк и выпалил. «Худрук театра имени М пристает к актрисам». «Знаем. К твоей тоже пристает?» С интересом посмотрел на меня Бутов. «А ты старый кабель, ему из Индии возят укрепляющие таблетки. И что он там еще отчудил?» «Затащил ее в кабинет и хотел изнасиловать». «Ну да, изнасилуешь такую лосиху». «Она ему отказала в решительной форме. А Виолетта Гаврилова, между прочим, комсорг театра, ее теперь увольняют». «Правильно увольняют. Она же его с этим каскадером вместе сбила». «Вы знаете?» «Кое-что». «Каскадер случайно зашел в приемную, увидел и заступился». «Уверен? Кто может подтвердить?» «Лето». «Нет, она заинтересованное лицо еще». «Секретарша». «Точно, она нам уже писала, правда, анонимно. Ладно, будем вникать. На этого старого козла давно жалуются, а за жабры взять трудно, он Ленина в кино играл». «Ничего, разберемся». «Хорошо, что довел до сведения. А может, все-таки к нам?» Он глянул на меня с суровой мечтательностью. «Ладно, ладно, не буду портить тебе жизнь. А сейчас давай в портком». «Гони коня, мой Витязь Синёкий, в светёлке ждёт тебя твоя невеста», — пропел вернувшийся Лялин. «Коля, заткнись, надоел!» — рявкнул Бутов. «Лучше налей».